Глава 18. Покушение. Когда Тауби с Лыковым выехали из Гунибы, уже начинало смеркаться. «Не пойму, зачем Лемтюжников прислал нам свое письмо», — громко рассуждал Лыков, ведя Мухарама ровной рысью бок о бок с бароном. «Не допускал же он, что мы действительно явимся вдвоем к перевалу. Просто решил напустить туману?» «Да есть одно объяснение, менее приятное», — ответил Таубе, насколько вынимая из чехла Винчестер. «Лемчужникову нужно нас выманить с тобой из аула». Под ложечку Алексея засосало. Он быстро нагнулся, но успел только взять за цевье Бердана, как впереди грохнул выстрел. Пуля прожужжала, как шмель, и чиркнула сыщика по плечу. Таубе вскрикнул за его спиной. Лыков с похолодевшим сердцем повернулся, барон в струнку выпрямился в седле, схватившись за шею. «Прячься!» — скомандовал Алексей. Они укрылись под нависающей скалой и прислушались. Далеко впереди стучали копыта одинокого коня. «Уходит на телятль. Скоро стемнеет. Не догоним. Ты как, он попал в тебя?» «Крови нет», — ответил Таубе, рассматривая ладонь. Ударило по касательной. «Ай да, в городах». Манежным галопом друзья помчались в аул. Сумерки стремительно сгущались. Внезапно Таубе захрипел. Повалился на холку своей кобыли. Тут же оправился, остановил бег, торопливо расстегнул крючок воротника и принялся осторожно тереть шею вместе удара. «Что произошло?» — подскакал встревоженный Лыков. «Жжет или ноет? Лучше бы жгло». Шея стала опухать, будто петлю на горло накинули. «Быстрее в аул к докторше!» Они снова понеслись вперед. Алексей шел теперь на рысяк позади подполковника и не спускал с него глаз. Вскоре тот бросил поводья, схватился обеими руками за горло и стал валиться на бок. Сыщик успел подхватить его сзади за шарф, но слабая ткань лопнула. Тогда он обнял друга, одним рывком выдернул его из седла, посадил перед собой и еще пришпорил абазинца. Виктор хрипел и прерывисто дышал. Он был без сознания. Лыкову пришлось удерживать его левой здоровой рукой, а правой вести коня. Жеребец начал под тяжестью двух седоков замедлять бег. Тогда Алексей встал на секунду, мгновенно обрезал кинжалом тарака и сбросил свои чемоданы на дорогу. А потом так жахнул Мухарама плеч, что тот в один миг домчал до аула. Лыков осадил коня перед домом Атаманцевой, вскочил с седла, подхватил валящегося барона на руки. Одним ударом ноги выбил калитку, ворвался во двор и принялся молотить сапогом по входной двери. «Лидия Павловна! Скорее открывайте, это я, Лыков, Лидия Павловна, очень срочно!» В доме зажгла свеча, дверь распахнулась, показалась Атаманцева в ночном капоте. «Алексей Николаевич, это вы? Что случилось?» Лыков оттеснил хозяйку плечом, ворвался в темный дом и ринулся по памяти в смотровой кабинет. Растерянная докторша бежала следом и светила. Сыщик положил друга на кушетку. «Кто это?» Атаманцева поднесла огарок барон. «Что случилось? Он ранен, я не вижу крови». «Контузия в шею. Не понимаю, как пуля могла ударить в мышцу и не перебить ее. Видимо, стреляли из старого ружья, еще гладкоствольного. Тот пуль так жужжала, гортань опухает и сжимается. Он теряет возможность дышать быстрее. Я у вас видел днем пиявок». Живешка поняла его с полуслова. Она бросилась к окну, схватила большую банку с плавающими в ней пиявками и запустила туда руку. «Так, пять, нет, лучше шесть. Посветите мне». Быстро, без суеты. Атаманцева поставила барону шесть крупных пиявок на правую сторону шеи. При свете стало заметно большое красное пятно в месте касания пули. Шея сильно распухла. Полковник лежал на боку и с трудом дышал. Из горла его вылетали чуть слышные хрипы и свисты. По лбу, высокому и чистому, беспрерывно катились капли пота. Бледное красивое лицо стало быстро синеть и приобрело новое скорбное выражение, и из барона уходила жизнь. Атаманцева кинулась во внутренние комнаты, Лыков стоял на коленях перед кушеткой. «Виктор, Виктор, держись, дыши, дыши, сколько есть сил, продержись всего 10 минут, и пиявки сделают свое дело. Не умирай, слышишь?» Откуда-то вынырнула живешка, она подложила барону под другую сторону шеи сверток со льдом, потом обняла Лыкова и силой оттащила его к стулу. Усадила, сунула в руки стакан, приказала: «Пейте». Тот машинально выпил. Оказалось, в стакане был спирт. «Сидите и молитесь». Больше ничего сделать нельзя. Он или выживет, или умрет. Если ваш барон продержится еще четверть часа, все обойдется. Еще как продержится, без всякого сомнения, заявил коллежский асессор. Он из таких передряг выскакивал и тут же ударил себя кулаком по лбу. Ну зачем мы поехали в этот Гунип? Зачем он так поздно догадался про засаду? Тихо! Я дернула сыщика докторша. Будьте мужчиной. Алексей замолчал, потом подкрался к Таубе и прислушался к его дыханию. Он дышит. Едва-едва, но дышит. Атаманцев опять оттащил его от кушетки. Поймите же, вы создаете излишнее тепло, а ему сейчас нужен холод. Они молча сидели напротив Таубе и не отрывали от него глаз. Алексей покосился на Лидию Павловну. Капот на ней распахнулся, сорочка съехала с плеча, обнажив грудь, но сыщика это нисколько не заинтересовало. Наконец, синее лицо барона начало снова бледнеть, а затем и розоветь. Потом он вдруг кашлянул, принялся жадно хватать воздух полным ртом. Две пиявки слетели с шеи больного. Атаманцев тут же подскочил и поставил на их место новые. Подполковник открыл глаза. — Лидия Павловна, чудо! Где я? Где Алексей Николаевич? — Я тут! — выглянул из-за плеча доктор Шилыков. — Ты уже разговариваешь, значит, все в порядке. Таубе с трудом поднял руку, потрогал шею под правым ухом. — Что это у меня? Липкое. Не тормоши их, это пиявки. — Кто? — Пиявки, Виктор Рейнгольдович, — пояснила Атаманцева. — Они вам жизнь спасли. Опухоль сняли. Уменьшается прямо на глазах. Часа через два уйдете отсюда на своих ногах. — Я не знаю, откуда Алексей Николаевич знает этот способ, но он вас с того света вытащил. Еще 15 минут, и было бы уже поздно. — У нас в батальоне так поручика одного спасли под кабулетом. Я сегодня днем был у вас на перевязке, увидел банку и вспомнил. Если бы вы меня сюда не вызвали, не знаю, сообразил бы я в такой суете. — Пиявки, какая гадость! — прошептал барон. — Я их с детства боюсь. Лыков с докторшей разом рассмеялись, Таубе тоже улыбнулся. — Ну, они уж глазки строят, — сказал сыщик. — Лидия Павловна, оставляю вам этого симулянта. Делайте с ним что хотите. Клейстир, — говорит, — хорошо помогает от контузий. В Пятигорске с начала войны ходило немало таких офицеров, в народе их называли сконфуженные, а мне нужно идти. — Куда же вы, Алексей Николаевич? — Разбираться, кто нас так подставил. — А вы извините, пока бы оделись, то барон придет в себя, сейчас и я за него не ручаюсь. Атаманцева со смехом выгнала коллежского сестра на улицу. Он быстро добрался до этапного двора, спросил стоящего на часах казака Одинцова. — Господа офицеры, все на месте. — Господин подполковник, вот как с вами уехали, так боли не появлялись. Прочие все тут-то. Кто-нибудь из них отлучался? — Так точно, ротмистр Даургирей вернулись час назад. — А остальные? — Так с обеда никуда не выходят. В карты режутся. Господин войсковой старшина, слышно, по 2 на 100 рублев у господина капитана выиграли. Лыков прошел в ту часть караульного помещения, где стояли казаки, и приказал уряднику. — Возьми с собой 2 и факелы. Езжайте по дороге на Гунип. Сыщите там лошадь подполковника Таубе. Еще где-то на тропе лежат твои винчестер, мои седельные чемоданы. Их подберите. — Что случилось, ваше высокоблагородие? — встревожился, не дай борщ. Нас обстреляли по дороге в аул. Подполковник получил контузию в шею. Сейчас он у доктора. Опасности нет. Опять засада, — сжал крепкие кулаки урядник. Не всех, значит, давеч перебили. Не всех. Ну, иди возьми все с тропы, покуда местные не растащили. Есть. Не дай боже, с 2 казаками уехали. Лыков отправился на офицерскую половину. Артилевский с Ильиным в одних рубах сели за столом. Перед ними стоял сосуд с кизляркой. Валялись куски хлеба, сыры и смятые банкноты. — А вот и Алексей Николаевич пожаловал, — обрадовался войсковой старшина. — Садитесь с нами, будьте свидетелями перевенчивости фортуны. 2 часа к ряду выиграл я у Андрея Анатольевича, и счет уж подбирался к 3-й сотне, как вдруг фью, и ничего не осталось. Вот такие дела. Остается теперь только дрозда зашибать. Пить. Судьба индейка, и язви ее так. Он был вот турухом, под хмельком, но держался крепко. Глянул на коллежского сестра хмельными глазами и взялся за чупурку. деревянная бутылка для чихиря с длинным узким горлышком. — Свершим единоточие. Выбейтесь несчастной жертвой обстоятельств. — 10 капель разве? Даургирей сидел с краю стола и при свете фотогеновой лампы, керосиновой, чистил свою винтовку. — Что, Исаабий Чирович, не любите оставлять нагар в стволе? — спросил Волыков. — Да выстрелил всего вчера один раз, а драйвер там поленился. Хоть сегодня приберусь. Оружие любит чистку, ласку и смазку. Я искал вас днем и не нашел. Куда-то ездили. В Телятле там живет мистер Джамбулат, который хорошо восстанавливает накладки. Не отлетела одна с ножен кинжал еще на первой переправе. Хорошо, хоть совсем не потерялась. А где Виктор Рейнгольдович? Господа, подполковник Таубе получил контузию. Как контузию? Где? Куда? Все трое офицеров повскакали из своих мест. Нас обстреляли на обратном пути из Гуниба. Пуля ударила Виктора Рейнгольдовича по шее, достала опухать, пришлось заехать к госпоже Таманцевой, поставить пиявки, все обошлось благополучно. — Контузия в шею, — проворчал Артилевский. — У нас в 78-м попало так поручику Лобынцеву, из старого кармультука приложили, потому шею не пробило, так контузило, но ему хватило. Пиявок в походе, конечно, не оказалось, и поручик задохся. — Господа офицеры, все немедленно идем к Лидии Павловне.